Зачем мне что-то писать на стене? Причем так, чтобы случайный человек ничего не понял. Фразу забыть сложно, она проста. Но она, подсказка, подсказка для чего? Что можно забыть? Знахарка подняла голову и будто увидела комнату в первый раз. Можно забыть порядок. Как читать заклинание? В каком порядке вплетать магию? Теперь Ива видела не стены и не криво накоребанные символы, теперь перед ее глазами выстроилась четкая магическая формула. Силы и жесты в ней определялись знаками, а порядок указывали разбросанные по стенам слоги. Ми на стене слева, на ней же обозначение измененной стойки Калибуса, руки на уровне груди, правая нога опорная, пальцы в позиции Депри, но, в отличие от классической стойки, указывают вниз. Так, дальше Эрано сзади. Знак воздуха. Призываем стихию воздуха. Где При? Теперь все сложилось. И во всей коже почувствовала, как вздрогнули старые чары. Их давно никто не тревожил, но они помнили. Сами стены помнили кровь, которая текла по камням, когда слой за слоем накладывали заклинания. Меня всегда интересовал вопрос, зачем миру жить, если я умер? Раздавшийся в тишине мужской голос заставил девушку дернуться и потерять концентрацию. К счастью, пострадали только ее защитные чары, которые травница тут же вернула на место. Хотя видела, что источник голоса – это всего лишь заклинание, чья-то воля, вылившаяся в бледное изображение в проеме двери, ведущей в комнату ведьмы. Несмотря на прошедшие века, магия почти не сбоила, лишь иногда дергалась, отчего лицо чародея блекло, чтобы потом проявиться вновь. Чары, отвечающие за голос, вообще не пострадали. Все люди боятся смерти. Те из них, кто что-то собой представляет, пуще нее боятся забвения. Хотя, казалось бы, что за печаль им, когда они уже ушли. Однако боятся же. Боятся и пытаются бороться. Голос Иве не нравился. Дело даже было не в том, что она увидела здесь, ведь травница прекрасно понимала, что за человек хозяин этой комнаты. Голос мужчины звучал успокаивающе, не резко, не грубо, он шелестел, против всякой логики внушал доверие и желание слушать, и это приводило Иву в панику. Если бы маг оказался сухим прагматиком, которому наука важнее человеческой жизни, он говорил бы четко и строго. Будь он агрессивным безумцем, он кричал бы, угрожал, менял темп речи или как-то иначе выражал переполняющие его эмоции. Но такое спокойствие говорило о чем-то совершенно другом, куда более страшном. Ужасно иметь дело с сумасшедшим, но куда опаснее столкнуться с умным безумцем, человеком, разум которого стал на службу его безумию. Большинство людей весьма недалеки, они считают, что потомки помогут им остаться вне забвения. Те, что поумнее, рассчитывают своими делами заслужить память. Но правда в том, что, когда ты умер, тебе уже все равно. Слушая эти сентенции, Ива разглядывала лицо мужчины. Явно местный уроженец, но, если старое заклинание не врет, не особо красивый. Большая голова с двумя сильными выпуклостями справа, одна выше лба, ближе к уху, другая сразу за виском. Нос не выдается вперед слишком сильно, однако, пожалуй, широковат. Глаза мелкие, возможно, из-за полноты. Судя по небольшим рукам и скрюченным пальцам, чародей страдал каким-то заболеванием. Оно не сделало его уродом, но большинству людей такая внешность показалась бы отталкивающей. Ива невольно вспомнила Ханьку. Его шрамы тоже мало кому нравились. Однако для нее он стал лучшим другом. До поры. Теперь и вовсе девки на него заглядываются. Но что стало с этим человеком? Озлобила ли его собственная непривлекательность? Или он ее не замечал вовсе? Когда приходит смерть, тебя просто не остается, продолжал вещать древний маг. Я не верю в послесмертие. Есть только смерть, после которой приходит пустота. Мир остается, но какое тебе дело до этого, если тебя просто нет? Это никогда не укладывалось у меня в сознании. Голос мага стал совсем доверительным. Как это так, меня и нет? А как же все мои мысли, идеи, труды, чувство. Куда это все девается? Вот куда. Он сделал паузу и продолжил. Год за годом учитель твердил мне, что нужно упорно работать, чтобы добиться желаемого. Я всегда был некрасив, но учитель говорил, что любви можно добиться, если я стану умным, понимающим, заботливым. Мол, женщины ценят это больше, чем смазливые лица. Если придумаю что-то необычное или очень нужное, стану известным магом. Придет уважение и положение. Это проложит дорогу к деньгам и еще большему почету. А потом он умер. Я не могу сказать, что никто о нем не вспомнил. Но о нем вспоминали очень недолго. Зачем я это рассказываю? Просто объясняю, как я понял, что имеет значение только то, что ты получил при жизни. Удовольствие от еды, вин, женщин, хороших вещей и, разумеется, власти – это все, что у нас есть. Это все, что мы можем получить в те несколько десятков лет, которые выделил нам мир. Даже если ты маг и этих десятков лет у тебя немного больше, судьба не сможет предложить тебе что-то лучше. Поэтому первоочередной задачей я поставил себе получение всех этих благ. И я не собирался тратить годы на всю ту ерунду, о которой говорил учитель. Я хотел, чтобы все это сейчас, уже сейчас, стало принадлежать мне. Впервые в глазах мужчины промелькнуло то самое безумие, которого Ива и опасалась. Он повысил голос, черты лица исказились, превратившись в отвратительную маску, но лишь на мгновение. Потом маг снова взял себя в руки, но голос стал жестче, будто в какой-то момент он решил не скрывать свои настоящие чувства. «Я не собирался терять годы, но как получить все быстро? Стать преступником и рисковать своей свободой, а то и жизнью? Глупо. Не для того я родился гением. Гением я считаю себя не только потому, что на порядок умнее всех окружающих, но в первую очередь по той простой причине, что понял, как управлять каждым человеком. Хочешь, расскажу?» Маг посмотрел в глаза Иве. Она понимала, что видит далекое прошлое, зачем-то записанное уже умершим колдуном послание. Но ощущение реальности происходящего не отпускало, а вместе с ним и чувство опасности. Для чего такие усилия? Вопреки словам, дело в желании оставить после себя след. Впрочем, у тебя, мой неизвестный слушатель, нет выбора. Если ты оказался здесь и слышишь меня, значит, участь твоя предрешена. Что ж, все верно. Есть люди-слуги, есть люди-господа. Я родился слугой, но никогда им не был, потому что гении – единственные, кому должен принадлежать мир. Я нашел способ этого добиться. Для того, чтобы иметь все, не нужно подчинять себе всех. Нужно подчинить лишь нескольких. Несколько ключевых фигур, которые будут делать за тебя все. Но это не так-то просто. Я знаю про гипноз, чары подчинения, но они примитивны. Наложив их, приходится работать самому. А мне нужно совсем другое. Нужно, чтобы человек не терял своего ума, способностей, но при этом работал на меня. Даже не просто работал, действовал только ради моих интересов, чтобы своих просто не имел, чтобы не мог предать, чтобы был инструментом, умелым, самостоятельным, но без своей воли. Люди, которые могут сделать для тебя все, находятся на виду. Нельзя, чтобы заподозрили, что ими кто-то управляет. Нужно было стать кукловодом, который всегда остается в тени. Многим смазливым дурочкам удается что-то подобное и без магии. Но я не смазливый и не дурак. Поэтому я просто придумал то, что обеспечило мне все, что я хотел. Правда, для этого пришлось обзавестись партнером, вернее, партнершей, но я не жадный. Благ этого мира хватит на нас двоих. Для начала я выдал ее замуж за владельца этого замка. Очень приятно было. Напыщенный болван всегда кичился своим происхождением, чистотой крови. Благодаря мне он на коленях вымаливал у низкородной девки согласие стать его женой. Прилюдно. Да, опасался я тогда, что кто-нибудь из чародеев заподозрит, что дело нечисто, однако они только диву давались да сплетни разносили. Мудрецы, ничего не скажешь. Мы с моей партнершей поселились в замке. Она драгоценности меняла, слуг шугала, любовников перебирала. А я тоже свое получил. Мне всегда нравились гордячки. Чтобы понаровистее, чтобы было что ломать. С моей внешностью, безродностью и нищетой, по их-то меркам, мне ничего не светило. Да и что уж, нравилось мне их из себя выводить. Нагрубишь такой, обхамишь на глазах у всех, а через пару дней она тебе в рот смотрит, ложится под тебя и делает все, что прикажешь. Неважно кто, эльфийка, аристократка, первая красавица или самая умная. Любая на коленях будет ползать и отдаваться как шлюха. Так-то? Вот это и есть власть. Власть и наслаждение. Ради этого я живу, и без скромности, получил этого немало. Этот замок всегда славился балами и праздниками. Раньше на них все хозяин блистал, а теперь моя подруга. Ну да кому это важно, не так ли? Поили бы да развлекали. На них я для себя красавицы подбирал. Скандалов было не счесть. Но как приятно было, когда эти гордячки сами свою родню к гоблину посылали. Приятно. Да и сложности с телами, когда надоедят, никаких. На глазах у толпы горло себе резали, с моста бросались. И главное, меня или моей подруги никогда рядом не было. Так-то надо дела делать. Правда, слухи все равно поползли, но одно дело подозревать, другое дело разобраться. А мой гений понять было некому. Поэтому никогда мне никто и слова не сказал. Одна беда, земля вокруг стала в болото превращаться. Сначала мы с подругой даже обрадовались, ее травка заветная забористей стала, но потом поняли. Земля-то умирает. Подсчитали время, которое понадобится до превращения ее в пустошь, и успокоились. На наш век хватит. Однако меня всегда немного огорчало, что о моем гении особо никому не расскажешь. Только девкам этим глупым, а хочется же и с коллегами поделиться. Со знающими людьми, так сказать. Всей грандиозности задумки они не поймут, но осознать, насколько она великолепна, их мозгов хватило бы. Но, увы, человек я не рисковый. Так что единственное, что осталось, рассказывать мою историю тем, кто по своей глупости пробрался в мою лабораторию. Да-да, таким как ты. И знаешь почему? Потому что тебе, придурку, отсюда уже не выйти. Надо отметить, Ива сразу сообразила, что такую историю не рассказывают тем, кого собираются отпустить с миром. Значит, древний маг придумал, как уничтожить каждого, кто проберется в лабораторию. Коли не разрушились чары, позволяющие ему вещать, значит, могли сохраниться и другие. Скорее всего, это будет мощный сокрушительный удар, или что-то приводящее в действие скрытые механизмы. Ива быстро накинула на себя щиты, отчетливо понимая, что ее невеликих ученических сил, скорее всего, не хватит. «Все-таки странное болото», — пробормотал вдруг Калли. Друзья давно заметили, что эльф слишком часто оглядывается, то и дело хмурясь. Верный признак, что его что-то смущает. «Вот очень странное. У тебя есть какая-то идея?» — спросил Златко, мысленно улыбнувшись подтверждению своей догадки. «Есть. И она очевидна», — пожал плечами эльф. «Болото неприродное. Не буду перечислять все признаки, ибо не хочу снова услышать от вас, что я зануда. Сообщу только вывод, отчаянно надеясь, что хотя бы он не покажется вам слишком сложным. Ушастый, ты ври, ври, да не завирайся», — возмутился Грым. Калли скорбно взглянул на свои изящные сапоги, изгвозданные в грязи мало не полностью, и горестно вздохнул. «Снимаю вопрос», — согласился тролль. «Это болото, как ни в чем не бывало», — продолжил эльф, — «явно появилось в результате какого-то магического воздействия. Что-то очень мощное, как мне представляется. Что такого могло произойти, что местность на версты вокруг утопла в болоте?» А Грым потер шею, проворчав что-то о гоблинских новых куртках. «О том мне неведомо», — сделанным равнодушием ответил Калли и как-то особо внимательно посмотрел на Златко. Тот будто очнулся, вынырнул из своих размышлений и важно кивнул. «Это объясняет ту ментальную магию, которую я чувствую. Когда мы только вошли в это болото, она также была будто разлита в воздухе. Помните запах в аудитории, где мы учимся зелья делать? Когда бы ни зашел, варит там зелья или давно убрали, он есть. Въелся в стены, мебель. Вот тут такая магия. Я думал, это особенность фона. Однако чем дальше мы едем, особенно по этой дороге, тем он сильнее. Значит, есть источник. И он где-то впереди. Подозреваю, что дорога ведет именно к нему. Чё-то я не понимаю. Грым привычно огрубил голос, как всегда, когда разыгрывал карту тупого тролля. Разве ментальная магия может быть сама по себе? Она же того, ментальная. Сиречь источником должен быть разум. От вспыхнувших глаз Златка стало тошно одновременно и троллю, и эльфу. Распространенное заблуждение, лекторским и весьма довольным тоном начал Берин. Ментальная магия в первую очередь названа так потому, что влияет на разум. Подчинение, управление, лечение душевных болезней, иллюзии, можно долго перечислять. Златка, поморщился Калли, ты совсем уж нас за идиотов не держи. Классификацию и основную сферу приложения различных магий мы проходили в первый месяц учебы. Да, удивился тролль. Да, скрипнул зубами эльф. Грым тебя спрашивал об источнике ментальной магии, по твоему утверждению, буквально разлитой в местном фоне. А ты, ушастый, значит, не интересовался. Калли кинул высокомерный взгляд на тролля и процедил. Моих знаний хватает, чтобы утверждать, что любой тип магии может иметь своим истоком не только разумное существо, но и природные явления. Возогнул. Грым вновь сделал особо тупое выражение морды, которое никого из его друзей давно уже не обманывало, но раздражало ужасно. Правда, они подозревали, что тролль знает об этом и оттого использует все чаще. А в переводе на нормальный. В переводе на нормальный, Златко выглядел недовольным, что его прервали, сие утверждение означает, что, несмотря на название, источником ментальной магии может быть не только чей-то разум. Хотя это наиболее частая причина, так как природных источников подобной магии весьма мало. Есть еще так называемые измененные источники. Таковые появились не по воле природы, но в результате деятельности человека или иного разумного существа, однако впоследствии такой объект стал сам излучать магию. Это, как правило, всякие проклятые места и тому подобное. Разве проклятые места не все некроманские? Совсем нет, хором ответили Калли и Златко. Переглянулись, и Берин продолжил. Магия проклятых мест может быть совершенно любой. Кстати, очень похоже. Светлый огляделся и замолчал, скорбно поджав губы. Грым полюбовался на это и хмыкнул. Отсюда возникает вопрос, а так ли нам надо идти вперед? Я ничего действительно страшного не ощущаю, уровень магии пока не критичен, недовольно поморщился Златко. Синекрылый, оглядись, возмутился Грым, в очередной раз забыв об их договоренности не называть Беррина этим прозвищем. Да тут только зомбей и прочей некромантии не хватает для проклятого. Грым оборвал речь, глядя, как оседает на дорогу эльф. Это было так неожиданно, что друзья даже не успели его подхватить. Потом рванулись к нему оба, разумеется, столкнулись, но даже не обратили на это внимания, стремясь помочь. Все-таки обмороки за Калли не водились. Ушастый, ты че? Придерживая его за спину, рыкнул тролль. Калли, что с тобой? Вторил ему Златко, творя над головой друга какие-то пассы, решив, что концентрация ментальной магии все-таки достигла опасного уровня. Гетху. Прошептал белый как снег эльф. Смерть. Удивленно перевел Берин. Гоблин, как в романе, возмутился Грым. А вот и некромантия, наконец понял Златко и начал оглядываться. Но было уже поздно. Скидывая полог невидимости, их окружали несколько человек. Вернее, почти дюжина наемников, тролли, люди, орки, полукровки непонятного происхождения, но они все выглядели опасно, очень опасно, особенно средних лет человек, стоящий позади всех, явно маг, опытный, не чуждый запретного волшебства. От него так и веяло некромантией. Он явно посчитал эльфа самым опасным и использовал против него сконцентрированный сгусток магии смерти. И, видать, очень мощный, потому что обычное некроманское заклинание светлого не свалило бы. Для Калли с его направлением оно стало равносильно ножевому удару. Маг же не прост, как он умудрился скрыть от них всех приближение этакой толпы. И звуки заглушил, и невидимость повесил, энергию собственную спрятал. Гоблин побери, это что же за монстр такой по этому богами забытому болоту шляется? Эти мысли промелькнули в голове Златка буквально за секунду, которая потребовалась ему, чтобы выпрямиться и перетечь в защитную стойку. Грым управился быстрее, подняв уже избавленный от ножен меч. Сейчас тот почти искрил от напряжения. Этим летом тролль додумался, как эффективнее всего соединять свое фехтовальное умение с магическими способностями. Друзьям он новые приемы еще не демонстрировал, но некоторые враги уже ознакомились с этой практикой. Только сейчас положение уж больно невыгодное. Окружили их со всех сторон. Укрытия нет. Калли выбыл из строя, и ведь не бросишь его. На себе тащить придется. Он легкий, но как мечом-то махать. Вот гоблин. Самым жутким казался Златко первый шаг, который, несомненно, кто-то сделает. Впереди пятеро с мечами. Серьезными мечами. Особенно у троллей. Против таких Грым один не выстоит. Даже с магией. Сзади четверо арбалетчиков. Держат их под прицелом. Арбалеты на таком расстоянии – это верная смерть. Ладно один, но пятеро. Еще маг. Вот это точно прожженный тип. И еще какие-то непонятные личности. Вроде стоят без оружия, но уж больно подозрительно. Тоже маги. Не понять. Все перебивают местный фон и сила, исходящая от некроманта. Кстати, что тут делает некромант? Мысли скакали, и выход из ситуации никак не находился. Если сейчас колдонуть хоть что-то, то их мигом в капусту покрошат да магией запекут. Щиты в лучшем случае выдержат первые пару болтов, а что делать с мечниками? Вывести их магией. Гоблинский колдун наверняка чем-нибудь ударит. Опыта у него явно больше. Какого гоблина, а? Рыкнул Грым, решив, что с боем им не пробиться. Значит, нужно договариваться. Тролли же о переговорах имели свое представление. Вы че творите, а? Мы вам что, мешаем? Кто вы такие, гоблин побери? Пробасил один из стоящих сзади типов, не обнаживших оружия. Грым попытался понять, кто тот таков. Но одежда на нем была самая обычная, как наемнику, так и незнатному дворянину могла принадлежать. Лицо, да тоже ничего особенного, рожа как рожа. Мог родиться в любой из стран что центральных земель, что восточных. Благородство особого в ней незаметно, но и не жулик. Непонятный тип. А что, не видно? Возмутился Грым. Нам сказали, вам люди нужны. Говорили, хорошо заплатит. Гоблина лысого мы бы иначе в это болото перлись. И кто вам это сказал? Что за придирки, я не понял. Тролль оскалился так, что стало жутко даже Златко. Кто надо, тот и сказал. Вот ушастого к вам приперли. За него особо накинуть обещали. А теперь морду воротите. Берин восхитится тому, как Грым ловко все повернул. Не, ну нормально, приперлись такие, типа любите нас. Ни зачем, ни от кого. А нам что делать? Облобызать и золотишком осыпать? Не выдержал второй из непонятных типов. Этот отличался от первого разве что ростом, существенно выше, хоть и худой сверх меры. Златко решил, что будет, как в классических комедиях, звать его Тощий. На Толстого первый не тянул, но пусть тогда будет Мутный. Ха, Мутный и Тощий. Прозвища показались Беррину очень смешными, что явно свидетельствовало о нервах на пределе. «Не, лобызать не надо», — скривился тролль. «Я так а по бабам». Губы кое-у-кого из наемников дернулись, явно в сдержанном смехе. Коли не заржали в голос, значит, этот тип из начальников. «Ты чего нарываешься, а, тварюка?» — выплюнул Тощий, явно почувствовав реакцию подчиненных. «Захотел болт в пузо». «Не, болты не жру. Давай лучше на золотишке остановимся. И не в пузо, а в лапы. Так вам люди нужны или как? Учти, за ушастого плата отдельная. Он ничего так, свеженький. Мож, даже девственник. Тут Грым сам уже хохотнул. Златко тоже ухмыльнулся, только мысли судорожно метались в голове, пытаясь найти способ выкрутиться из передряги. Несмотря на все ораторские успехи тролля, они оба понимали, что живыми их отсюда вряд ли выпустит. Как же не вовремя Калле вырубили. Его магия и лук сейчас сой как пригодились бы. Щиты у него, лучшие из них троих. Глядишь, первые болты и сдержали бы. Златко украдкой посмотрел на эльфа, может, уже очухался. Но нет, вот ведь, досада. Так что головы-то ломать. Мутный наконец-то решился. Отведем их главному, пусть сам решает. Мож, лучше тут пристрелим. Для порядку, слишком громко, предложил тощий. И, как в лучших детективных новеллах, нежно любимых Златко, ему ответили. Пристрелить всегда успеем. Друзья получили короткую передышку, но обольщаться не стоило. Тролль взвалил Калли на плечо, в который раз удивляясь, насколько же тот легкий. Их что, из сена делают? Или пуха? Хотя нет, для пуха тяжеловат все-таки. Хорошо бы похлопать его по щекам, но как это будет выглядеть? Можно, конечно, сказать, что на себе неохота тащить, однако за очнувшимся эльфом будут следить куда пристальней. Может, приятель сам придет в себя и станет фактором неожиданности. Неужто так крепко его некромант приложил? И все-таки что тут делает некромант? В голове у Златко бродили совсем иные мысли. Что за главный? Опознает ли он в нем Беррина? Эти золотые волосы хороши, чтобы девок завлекать, но выдают только так, если человек знающий попадется. Златко к тому же хорошо засветился в истории Леоноры Доклин. Если кто-то дотошный попался в руководстве всего этого заговора, то наверняка он вызнал информацию о том, кто так им напакостил. Компания же из эльфа и тролля-мага достаточно необычная, чтобы их запомнить. Остается надеяться, что в этом болоте не окажется кого-то слишком уж осведомленного. Однако сердце противно ёкало в предчувствии грядущих неприятностей. И если оно могло ошибаться, но вот чуйка Грыма вряд ли. А она, судя по физиономии приятеля, тоже вещала что-то на редкость непотребное. И все же друзья никак не ожидали, что удача повернется к ним совсем уж непристойным местом. Оказалось, что до цели они практически добрались. Просто выглядела эта цель немного иначе, чем юноши себе представляли. Жаровни посреди болота. Нет, перед ними замерли в тоскливом ожидании развалины старого замка, судя по кладке, такого же древнего, как дорога, по которой сюда добирались. Златко с трудом удержался, чтобы не кинуться к темным стенам и не начать рассказывать про особенности тогдашней архитектуры. От былой красоты, правда, не осталось и следа. Полноценную осаду замок выдержать давно уже не мог. Не осталось ни стен вокруг, ни даже второго этажа. Впрочем, теперь это место защищало болото. По нему армии не пройти, а против небольшого отряда держать оборону за этими огрызками построек можно было вечно. Впрочем, Грым не посчитал это плохой новостью. Затеряться тут же нашлось бы где. Им и нужна-то малость совсем, чтобы их неприятели отвлеклись на что-нибудь. Но пожелать не значит получить, тем более что народу во внутреннем дворе оказалось куда как больше, чем можно было ожидать. Пара дюжин, не меньше. Кроме того, траву сушили явно не здесь. Запах шел с другой стороны замка, и туда-сюда постоянно сновали люди. Судя по виду, алхимики. Но, может, и маги. Одеты все были очень похожи, вовсе не маркая и практичная, что и понятно в подобных условиях. А рожи как есть бандитские, чтобы там Грым не говорил про наемников. Вот только чем они занимаются. Златко никак не мог понять причину царящей вокруг суеты. То ли собираются сняться с места, то ли к нападению готовиться. Однако на пленников под конвоем сразу же обратили внимание. Не мудрено, не часто здесь, должно быть, незнакомцев встретишь. «Галош, ты кого это притащил?» спросил кто-то. «Не твоего ума дело», — огрызнулся мутный. «Где главный?» Указали куда-то ближе к замку. Пока шли туда, Златко отчаянно обдумывал план побега. Попали в самое разбойничье гнездо. Придется договариваться. Но как с такими договориться, только если Грым сдюжит. А вот Калли может и не поздоровиться. Вот ведь гоблин. И во всем он, Златко, виноват. Если со Светлым что-то случится, он себе этого не простит. Вовляпались, пробурчал вдруг тролль. Златко недоуменно покосился на друга. Нет, он был полностью с ним согласен, но почему тот об этом сейчас сказал? Однако Грым смотрел куда-то вперед, и Берин, проследив его взгляд, понял, что до этого он даже не представлял, насколько сильно они попали. «А, капитан, смотри, кого мы тебе нашли, Байт, что их направили к нам батрачить, мол, за эльфа еще и деньгу обещали». Оба молодых мага еще по профилю узнали капитана, но, когда он повернулся, сомнений не осталось вовсе. Они уже видели этот суровый цепкий взгляд, уверенную манеру себя держать и миугарийский Чинкуэда. Капитан Станицкий. Он тоже их узнал. Какие люди, эльфы, тролли. Протянул капитан, поднимаясь от костра и по привычке поправляя пояс с ножнами. Вот уж с кем не чаял встретиться. Расщедрилась судьба. Капитан Станицкий. Златко даже слегка поклонился, хотя подобная невозмутимость стоила ему немало усилий. «Вас-то как занесло в эти болота? Вашими стараниями, господин Берин, исключительно ими». Синекрылый ощутил удовлетворение, как ни странно это в данной ситуации. Только во что их прошлые проделки выльются для них сейчас. «Что ж, на войне как на войне», — ответил Златко, все с тем же иррациональным удовольствием видя, как в глазах капитана разгорается ярость. Миугариец шагнул к юноше и парировал. «Вот по законам военного времени мы с вами и разберемся. Как ты, любезный, предпочитаешь, сразу сдохнуть или после товарищей? Мои родственники знают, где я». Берин украдкой огляделся. Медленно, но верно их окружали воины, с которыми уже приходилось сталкиваться в Возране. Надо отметить, что они несколько отличались от других, здесь присутствующих, чертами, характерными для миугарийцев, одеждой, оружием, но прежде всего некой особой сплоченностью, которую невозможно было увидеть или потрогать, но которая ощущалась весьма ясно. Пожалуй, именно она не нравилась Златко более всего. Если я не вернусь в условленный срок, здесь будет не протолкнуться от моей родни с их отрядами. Малыш, рассказывай сказки своим подружкам. Если бы хоть кто-то знал о твоем намерении сюда отправиться, тебя посадили бы в самую высокую башню вашего замка и охраняли денно и ночно. Берин отчаянно попытался не выдать лицом, насколько прав противник. Он хотел сказать, что оставил записку вроде вскрыть, если не вернусь к такому-то сроку, но понимал, что это жалкая попытка. Нужно было срочно что-то придумать. И, конечно, гоблин дери, держать лицо. Мы всего лишь разведчики. Никто не думал, что здесь может быть что-то серьезное. Поэтому и отправили нас. Но мы должны регулярно выходить на связь. Красиво поешь. Складно. Я бы даже поверил, если бы был лет на 30 моложе. Ты и веришь, иначе не пререкался бы со мной, а уже открутил голову. И правда, что это я болтаю тут с тобой. Нарицкий, капитан коротко взглянул на стоящего рядом мужчину, тоже старого знакомца, позаботься о том, чтобы наших друзей никогда не нашли. Мужики, вы чего? Влез Грым, подняв лапы и вновь нацепив личину тупого наемника. Не, капитан Станицкий, чего лошадей-то гнать, а? Златко просто еще не дорос переговоры вести. Ну вы же понимаете, молодость, все дела. Ну правда, чего горячиться. Сами подумайте, какого гоблина от нас так тупо избавляться. Златко ж у нас из аристократиков, Берин, гоблин задери, за него и выкуп получить хороший можно, и откупиться им, если что. Вы, я вижу, и так с места снимаетесь, так чего вам упускать такую добычу? Отъедете подальше, дочеркнете его родичам весточку-то. всяко прибыльней, чем в сыру землю этакое сокровище укладывать. Грым обрел голос сперва ошалевший от такого предложения Златко. А чё, это ты благородный, честь там, гордость, воинская слава, а мы тролли простые, нам помирать неохота. Я ж думаю, твои родичи не откажутся пару злотых и за мою шкуру отсыпать. Не откажутся, обескураженно пробормотал Берин, понимая, к чему ведет Грым, но с трудом подавляя в себе пресловутые честь и гордость. Но как ты не понимаешь, нельзя так с врагами. Они, не, ну ты посмотри, Нарицкий, оборвал его ленивый голос капитана, еще один баюн выискался. А ты слушаешь, хотя должен выполнять мой приказ. Возьми пару ребят и мага поопытней, а то эти гоблины-дети уж больно хитры. И избавьте меня наконец от этой занозы. И да, следите за эльфом. Слишком уж он смирен. Старшина кивнул и ухватил Златко за предплечье. Еще несколько человек уцепились за тролля. Берин начал сопротивляться. Больше для виду. Магию решил использовать, как только отойдут с глаз всей этой толпы. Однако, оказалось, их тащили не на задний двор, а к какой-то яме. Слишком глубокой для отхожей, хоть на этом спасибо, но подходящей для могильника. Но кого тут хоронить? Златко почувствовал нарастающую волну паники. Их что, действительно решили здесь прикопать? Он рванулся уже без всякой игры. Магия скакнула в руки и тут же погасла. Рядом ухмыльнулся тот самый чародей, который одним ударом вырубил Калли. Берин посмотрел на Грыма. Тролль выглядел настолько же ошарашенным, каким ощущал себя Златко. Магия жила внутри, отзывалась, но любое ее проявление вовне гасилось проклятым колдуном. Ну как? Синекрылый, наверное, возмутился бы или задумался о механизме такой блокировки, однако вдруг особо отчетливо представил, что сейчас его будут убивать. Почему, всемилостивые боги, почему он никому не сказал, куда отправляется? Взгляд зацепился за беззащитную фигуру Калли, которого Грыму пришлось скинуть прямо в грязь. Тролль яростно работал кулаками, меч достать ему так и не дали. Двое повисли на руках, еще третий методично наносил удары спереди. Грым рычал и отбивался. Златко и сам замахнулся на своих противников, однако он прекрасно знал, что шансов у них немного. Двое против, сколько их тут? 2-3 дюжины. Можно было бы попытаться магией, но где она, та магия. Проклятье, Калли уже выглядел как мертвый. Златко мотнул головой, уклоняясь от удара и заодно пытаясь избавиться от глупых, неуместных мыслей. Мыслей о том, что светлые эльфы не должны умирать в грязи бывшего замкового двора, от которого смердит магией подчинения, не должны умирать из-за чьих-то местечковых интриг, вдали от своих вечных лесов и корабля, который однажды увезет каждого из них. Сумеет ли Калли добраться к нему, если его добьют здесь? Берин зарычал, и горечь, ярость, бессилие переродились в нем, выплеснувшись наружу огромными полупрозрачными крыльями. Синими крыльями. Ощущение силы накатило резко, на какой-то миг отрезав сознание от всего происходящего. Из-за этого Златко едва не пропустил удар мечом в живот. Враги совсем не желали благоговеть перед его волшебными крыльями. Напротив, они воспользовались тем, что юноша отвлекся. И как Берину удалось избежать их ударов, он и сам не понял. Зато блокировка магии разлетелась на куски. Очень хотелось посмотреть на колдуна и насладиться его удивлением, только удивления не наблюдалось. Вместо этого Златко получил ударную волну огня, остановить ее удалось лишь силой крыльев, которые заслонили юношу раньше, чем он сообразил, что делать. Следующий выпад Берин принял уже на сдвоенные щиты, как учили в университете. Против магии и против оружия. Преподаватели не ошиблись. Именно так по Златко и ударили. Щиты выдержали, но на ответную атаку времени не осталось. И если от обоих мечей удалось защититься, то от заклинания пришлось уклоняться. Берин решил не рисковать и взмыл в воздух. Бежать. Схватить Калли, Грыма и бежать из этого проклятого места. Сейчас Златко больше всего волновало, хватит ли сил. Калли, легкий, Но тащить даже такое негромоздкое существо, как эльф, все одно неудобно, когда приходится колдовать. А без щитов им не скрыться. Еще и Грым. Вот уж кого попробуй подними, тут без магии никак. Но деваться некуда, он их сюда завел, ему и выводить. Обо всем этом Берлин думал, уже творя заклинание. Он выбрал каменный вихрь, который по сути являлся горячо любимыми всеми адептами магии земли камушками. Только булыжники размером со сливу не неслись в цель, а с упоительностью смерча крутились широкой воронкой, набирая все большую скорость и заодно захватывая из окружающего пространства все, что попадается на пути. Хорош этот выбор был тем, что, получив первоначальный заряд магии, дальше заклинание двигалось уже само по себе. И двигалось преотлично, как писали в столь любимых Златко романах, сея ужас и панику. Если пустить несколько таких, то обеспечена не только паника, но и некое подобие маскировки. Вполне может хватить, чтобы добраться до друзей. Однако и недостатки у каменного вихря имелись. Как любое простейшее заклинание, оно легко разрушалось, если в дело вступал маг. Волшебников же на бывшем замковом дворе оказалось куда больше желаемого. Златко отлично это понимал. Надеялся только на несколько секунд, которые позволяли подхватить Калли и Грыма. А там, глядишь, боги и не оставят. Запустив третий вихрь, Берлин метнулся к эльфу. Над тем стояли два воина, не преминувшие направить на летящего юношу свои мечи. Их почти без волевого участия Златко отвело в сторону синее крыло. В отличие от крыльев из плоти и крови, оно не испытывало боли. Да и сила, заложенная в них, просто плавила все, что ей не нравилось. Противники ей очень не нравились. Берлин схватил до сих пор не пришедшего в себя Калли и рванулся вверх. Времени оставалось всего ничего, два его каменных вихря исчезли под действиями недовольных магов. А кому понравится, что такое примитивное колдовство наделало столько бед на подведомственной территории? Да еще и законная добыча сбегает. Ну ничего, не уйдет. Пока ей везло в том, что не все маги оказались достаточно близко и были в курсе, кого ловить. Но пара секунд, и все встанет на свои места. Хотя выволочки от начальства не избежать. Где это видано, чтобы солдат в их же лагере взбесившимися булыжниками прикладывало? «Грым, щиты!» — выкрикнул Златко, разве что не воочию видевший мысли, мелькавшие в головах противников. Слава всем богам, тролль не стал задавать вопросов. Наплевав на удачный момент для атаки, он поднял мощнейшие щиты. Берлин, мысленно костеря так не вовремя вышедшего из игры Калли, протянул свободную руку вперед, отчаянно пытаясь вспомнить правильное их положение для заклинания телекинеза. Его они изучали в самом начале обучения. Грым тогда еще приложил Калли по уху всемирной историей. Обычно Златко даже не задумывался, используя это колдовство. Но поднимать настолько большой, да еще и живой вес, там как-то иначе. Судя по воплю тролля, действительно нужно было как-то иначе. Впрочем, это уже детали, главное, что вся его громоздкая туша поднялась в воздух, а Грым, умница, не потерял концентрацию, ибо защищаться пришлось. Почему-то Златко никак не удавалось взмыть с товарищами выше. Более того, явно что-то происходило не так, потому что его как пьяного мотало из стороны в сторону. Очевидно, вражеские чародеи пытались перебить древнюю магию крыльев, оттого и пришлось Грыму пронестись прямо по противникам, болтая ногами где-то на уровне их плеч. Щиты немного смягчали удары о кольчуги и шлемы, однако все равно такое развлечение, судя по доносившимся до Златко ругательствам, не нравилось никому из участников. Троллю приходилось отбиваться, чтобы совсем уж не истощить защитную магию. При этом его несло по непрогнозируемой траектории, периодически подкидывая вверх и также бессистемно кидая вниз. Берлин пытался подняться, но его тянули к земле. Вся магия уходила на то, чтобы телекинировать Грыма и защищаться от летящих заклинаний. Однако долго так продолжаться не могло, и Златко, от души черпнув силы из внутренних ресурсов, которые лучше бы не трогать, влил эту силу в крылья. Получив неожиданную поддержку, они в одно резкое мгновение вознесли юношу на уровень башен замка, коли те бы сохранились. Снизу раздался вой тролля, которого тоже рвануло вверх, подарив все прелести незащищенного, почти неконтролируемого полета.